Ну, ты-то всегда хорошо бегал. Вадим подтянул на груди перевязь меча. А я терпеть не могу. Я тоже еще не бегал на 5 километров, заметил я. Тем более за такие призы. Подошел Ян, пожал мне руку. Удачи вам. Тебе тоже. Доберись. Я помедлил и хлопнул его по плечу. Доберись, слышишь? Он кивнул и бесшумно канул в подлесок. Я медлил, словно время, оттягиваемое мной, могло что-то изменить, и боя не будет. Потом оглянулся на своих. Они все были уже на ногах, переминались, переглядывались, но молчали, и оружие у всех было взято на изготовку. И во взглядах, брошенных на меня, было понимание. «Ну что?» — я улыбнулся. «Это уже не турпоход, кажется, а?» «Мало похоже», — согласился Олег Крыгин, а Вадим, все это время глядевший в сторону, тихо, но внятно сказал. «И можно жизнь свою прожить иначе, можно ниточку оборвать, только вырастет новый мальчик за меня, гада, воевать». «Ну пошли, что ли, че тянуть-то?» Не знаю, какие там мыслишки копошились у урса в черепушках, но купились они так же легко, как ребенок на конфетку. Полтора десятка явно случайно вышедших к осадному лагерю и открыто растерявшихся белых мальчишек – желанная добыча, развлечение и добавка к меню, поэтому в погоню дернулась чуть ли не половина осаждающих. При виде такой толпы даже не пришлось особо изображать страх. Мне в какой-то момент показалось, что я не рассчитал наших сил. Да и то сказать, полгода назад я всегда был очень неплохим бегуном, не смог бы пробежать 5 километров без перерыва даже по ровненькому стадиону, не то что по горному лесу. К счастью, за эти полгода многое изменилось, и нам удавалось удерживать урса метрах в 200 за нашими спинами. Еще я боялся заблудиться и не выйти к ущелью, но приметы на местности совпадали даже с первого взгляда. На бегу я сдувал с носа соленые капли. Длинные волосы мотались над плечами и липли ко лбу, очень противно и надоедливо. Шпагу приходилось нести подхватом в левой руке, она здорово мешала. Урса позади орали на разные голоса. Они бы давно попытались рассыпаться и охватить нас кольцом, но узости, через которые мы то и дело шли, мешали. Я держался в хвосте. Вперед мы пустили тех, кто помладше или похуже бегает. И я с тревогой замечал, что голова начинает сбиваться в хвост. Рядом со мной бежал Север. Он был великолепным бегуном, много раз выигрывал соревнования города и сейчас лихо держал темп. «Можем не добежать», — не сбивая дыхания, заметил он. «Смотри, как медленно впереди бегут, и урса ближе стали!» Я оглянулся и резко ослабел. «Лучше бы я этого не делал. Урса и в самом деле съели не меньше трети расстояния, а мы пробежали-то всего полдороги». Я догнал Кольку Самодурова и бросил ему коротко, чтобы не задохнуться. «Стой!» Он глянул недоуменно, но остановился, даже с удовольствием пропуская мимо себя колонну. Я достал и взвел наган. Увидев это, Колька, ни слова не говоря, сдернул со спины свою вертикалку. «Картечь?» — спросил я. Он кивнул. «По команде. 6 выстрелов, не больше». «Мало не покажется», — заметил Колька. «У меня тут волчья, по 9 в патроне». Урса тут же сбавили темп и голосить стали поменьше. Все-таки они были очень трусливы, и меня неприятно поразила эта мысль, что нам приходится погибать в схватках с таким шакальем. Все равно, что волку воевать с крысами. Они перешли на шаг, но все равно приближались. У меня мерзко и неожиданно скрутило живот. 50 метров. «Чё-то страшно», — со смешком сказал Колька. «Страшно». Меня дернуло нервным спазмом. 40 метров. Они шли, переглядываясь и каркая, скрипя, щелкая опасливыми и злыми голосами. 30 метров. Зерна упали в землю, зерна просят дождя. Им нужен дождь, разрежь мою грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь, там все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Даль между пальцев сжатый кулак.